Гусь-гусь! Увидеть весь мир. Однажды Оля прочитала объявление на столбе. Вы хотите увидеть весь мир? Туристической фирме требуются общительные и энергичные молодые люди. Я хочу увидеть весь мир, подумала Оля и пошла устраиваться на работу. Здравствуйте, я общительная и энергичная, сказала она директору фирмы. Меня зовут Оля. И чтобы доказать, что она общительная и энергичная, Оля стала бегать по кабинету и разговаривать на бегу. «Хватит, хватит, я вижу», – замахала руками директор. «А сколько тебе лет?» 7, – ответила Оля. «Молодая». «А мама тебе разрешает уходить далеко от дома?» – спросил вкрадчивым голосом заместитель директора. «Ведь чтобы увидеть весь мир, надо...» «Нет», – перебила Оля, – «не разрешает. Она будет путешествовать вместе со мной». Она тоже общительная. Она может 5 часов разговаривать по телефону. Отлично, сказал директор. Приводи свою маму. Я принимаю вас на работу. Так Оля и мама стали работать в туристической фирме. Они ходили по улицам и приклеивали на столбы объявления. Египет – $275, Турция – $340, Париж – $720, Италия – $584.97. «Здорово», — думала Оля, — «как много, оказывается, в нашем городе интересных улиц, какие разные на них столбы! Раньше я кроме нашего двора ничего не видела, а теперь мы с мамой были даже в Бирюлево».